Основание. Глава 1. Ох, Лия, как же болит голова. Это была моя первая осознанная мысль. Затем стал слышать странные звуки рядом с собой, которые шли откуда-то сзади меня. Пи-пи-пи, ми-ми-ми. Открыв глаза, попытался осмотреться, но, к своему ужасу, совершенно ничего не увидел. Или я слепой, или здесь очень темно. По ощущениям, лежал я на твердой поверхности и, судя по запаху, на свежей скошенной траве, но ее было мало. Пошарив рукой рядом с собой, убедился, что оказался прав по поводу травы и твердой поверхности. Пи-пи, ми. Эти звуки вызвали в моей голове резкую боль, отчего я застонал и попытался перевернуться на бок. Но моя попытка не увенчалась успехом, сил в теле для такого действия не было, да и от этой попытки в пояснице прострелила резкая боль. Ха-ха-ха-р-р-р-р, прохрипел я. Ле, да что такое? Просипел я пересохшим горлом. Только сейчас я понял, что очень хочу пить, во рту язык практически прилип к небу. Пи-пи-пи-пи, ми-ми-ми. Звуки раздались практически возле самого моего уха, и спустя секунду я почувствовала прикосновение чего-то маленького, влажного и холодного, а затем почувствовал прикосновение такого же маленького влажного, но шершавого на мочке своего уха. От этого я дернул головой, и в голове произошел резкий взрыв боли, отчего, похоже, я потерял сознание. После вспышки боли меня словно выкинуло из своего тела. Я видел лежащее худое тело молодого парня. Я точно знал, что я был другим. Нет, не знал, а словно внутри меня, мои внутренние ощущения говорили мне, что я был старше, массивнее и выглядел по-другому. Тут же некая вторая часть намекала мне на то, что я другой. Сейчас же, перед собой я видел паренька лет 14-17, и то с натяжкой, из-за худобы было сложно определить возраст. Такое я видел только, не понял. Я же точно знаю, что я это где-то видел, а вот где не помню. С мысли меня сбили попавшие мне на глаза два маленьких существа, очень похожих на ласку. Они топтались возле моей головы, что-то пищали и к чему-то принюхивались. Вот одно из них медленно подкрадывается ко мне и тыкает носиком в ухо, а затем лизнуло. Ага, так вот кто стал причиной того, что я дернулся, подумал я. Так, а почему я вижу, ведь находясь в теле, я ничего не видел. Только это подумал, как вновь оказался в полнейшей темноте и очень хорошо прочувствовал свое тело. Тело, которое вроде бы не мое и мое одновременно. Какой-то бред, совершенно ничего не понимаю, что происходит со мной и что более важно в моей голове и с моими мыслями. Ми, раздался чуть требовательный писк возле моего уха, а следом остренькие зубки слегка прикусили мочка уха. «Тише, малыш, я уже тут», – просипел я. Странное чувство посетило мой разум, когда я услышал звук, который издал маленький зверек. Помимо самого звука в моей голове словно произошла расшифровка, словно кто-то спросил меня: «Ты живой?» «Пэй-пэй-пэй», – раздался другой звук чуть в стороне от первого. И если меня не глючит, то выходило, что «ми» издавала особь женского пола, а «пи» – особь мужского пола. Как и почему я это понял, без понятия. Да и не то у меня сейчас состояние, чтобы задумываться. Голова очень сильно болела, а в сознании постоянно что-то мелькало, образы каких-то деревьев, здания, самолеты, поезда, дороги, лица каких-то людей. Если сравнить с компьютером, то складывалось впечатление, что в данный момент мне в голову загружали огромный поток информации, а мозг перегревался от нагрузки. Да, откуда я все это знаю? Мелькнула мысль в моей раскалывающейся голове. Я даже не понял, когда снова потерял сознание, лишь осознал сам факт того, что вновь пробудился. Но одно радовало, голова перестала болеть, но жажда, голод и плачевное состояние тела никуда не делось. Ахахаха, как хочется пить! Снова прохрипел я. Пими, раздался двухголос и писк рядом со мной, а в голове произошла расшифровка, принято ясно. Хотел потрясти головой, но вовремя остановил себя от этого, вспомнив о том, что последовало от легкой попытки дернуть ей в сторону. Пошарив руками вокруг себя, кончиками пальцев почувствовал, что за головой находится стена. Приложив все свои силы, смог подтащить свое тело к стене и с трудом принять сидячее положение. В такой позе обследовал стену и узнал, что в сидячем положении спокойно достаю до потолка, того места, где я нахожусь. Попробовал пошевелить ногами. Начал с малого, просто сгибание пальцев, с невероятным усилием и чувством, будто мышцы и сухожилия 100 лет не работали, произошло сгибание пальцев на ногах. От усилия из-за не самого лучшего состояния тела, а откровенно говоря плачевного, по лбу скатилась капелька пота. Только я не понял, она скатилась от мысленного усилия, что я приложил к тому, чтобы заставить пальцы согнуться, или от того, что чувствовал, как каждая клеточка тела постаралась напрячься, для того, чтобы выполнить поставленную задачу. Через какое-то время, почувствовал в своем сознании, что ко мне приближаются два существа. Странное чувство. В голове просто появилось знание о том, что ко мне приближаются два знакомых мне существа, которые не несут опасности. Спустя немного времени услышал пыхтение и звук того, что что-то тащит по полу. На подсознательном уровне я знал, что это были именно те же два маленьких существа, что, так сказать, были первыми свидетелями того, что я жив. Напрягая свои глаза, старался увидеть хоть что-то. От этого занятия меня отвлекло чувство того, кто по моей ладони протопали маленькие лапки и затащили какой-то грушеобразный предмет на мою ладонь. Рефлекторно я хотел отдернуть руку, но, похоже, остаток сил я потратил на то, чтобы переползти к стене. Кстати, поверхность стены была холодная, и этот холод стал передаваться моему телу. Постарался сжать предмет ладонью, чтобы зафиксировать его, кое-как мне это удалось. Но, возникло другой вопрос, как мне собственно попробовать то, что мне принесли зверьки, а то, что это именно мне, вопрос у меня не возник. Немного подумав, с усилием стал наклонять свой торс вперед от стены, в попытке упасть, и в этот момент в пояснице что-то прострелило, да с такой силой, словно мне вогнали гвоздь прямо в позвоночник. Падая и теряя сознание, я еще подумал, да откуда я все это знаю. Привели меня в чувство легкие покусывания с двух сторон замочки ушей, сопровождающиеся испуганным писком двух волнующихся зверьков. Я не стал показывать маленьким помощникам то, что очнулся, а старался осмыслить то, что мне прогрузилось в голову, пока был без сознания. Теперь я знал, что меня зовут Мелистриэль, и одновременно с этим Виталий Владимирович Стариков. Первый был сыном от матери эльфийки и отца человека, а второй был родом с планеты Земля. Но это полбеды, лично я чувствовал себя совершенно другой личностью, и никоим образом не относил себя ни к эльфу, ни к землянину. Определившись с тем, что я есть я, стало намного проще обдумывать полученную информацию. Начнем с потомка Земли. Обычный человек, ничем не выделяющийся из серой массы проживающих на Земле людей, рос, учился, работал, оступился из-за старой травмы ноги на платформе метро, вследствие чего угодил под поезд, смерть, кратковременное чувство падения, преодоление некоего барьера. На этом заканчиваются воспоминания. Потомок эльфийки и человека. Молодой парнишка, рос, был любим своими родителями, жил в глуши, отправился на рыбалку, началась гроза, при беге домой попал в подобие ни то портала, ни то аномалии. Вывалившись на другой стороне и скатившись с крутого утеса, он повредил себе спину и сильно ударился головой. В таком состоянии он пытался исследовать место своего появления и кое-как выживать, но из-за травмы, и так сказать, не самого жесткого воспитания, охотиться и ставить ловушки он умел только в своей голове, практических знаний раз, два и обчелся. Причиной этого являлась его мать, которая всегда на требования отца, что сыну пора постигать навыки охоты и изготовления ловушек, отвечала: он еще маленький, ему всего 15 лет, вот когда стукнет 18, тогда и будешь его обучать. Одним словом, я, то есть Мин. А почему Мин? Да кто его знает? Может, в честь первого звука, что я услышал, а может, почему бы и не да, мне же нужно как-то себя идентифицировать. В общем, из тех знаний, что у меня появились в голове, я знал эльфийский, русский и общий. Также в моей голове имелся приличный запас слов с пониманием и значением этих слов. По поводу языков все просто, один язык с планеты Земля и два языка с планеты Вейлис, что переводится с общего как «прекрасное». Если кратко, то в данный момент в теле молодого полуэльфа, в котором нахожусь я, каким-то непостижимым образом находились знания двух персон, и образовалась абсолютно новая душа. Все это произошло в тот момент, когда эльф, уставший, исхудавший от длительного голодания, пытался убежать от надвигающейся на него очередной аномалии. Убежать у него не получилось, аномалия настигла его в этой пещере, где он пытался спрятаться. В этой же пещере, или скорее норе в земле, обитала парочка молодых зверьков. Благодаря этой аномалии непостижимым мне образом и произошло частичное объединение знаний, образование души и привязка двух зверьков уже к моей душе. Но странности на этом не закончились. На мой взгляд, это была не просто аномалия, а нечто гораздо большее и, скорее всего, она была рукотворна. Сотворил ее некто очень и очень могущественный, так как она не только сформировала новую душу, а на минуточку, на мой взгляд, это не так и просто осуществить, но произвела копирование и объединение знаний, которые в свою очередь позволили мне не быть младенцем, а стать сразу полноценной сформировавшейся личностью. На такое утверждение по поводу аномалии меня натолкнуло небольшое сообщение и немного интересной информации. Сообщение, которое касалось конкретно меня, именно новую душу и личность, что сформировалось благодаря знаниям других разумных, звучало он так: «Живи и радуйся жизни, мое творение». А в информации, что шла следом за сообщением, говорилось о том, что у меня могут быть какие-то способности. Если честно, обдумав это сообщение, просто выбросил его из головы, какой-либо полезной информации в нем не было. На данный момент, что я искусственно созданное чье-то творение, меня совершенно не заботило, а в первую очередь меня волновало то, что сил в моем теле практически не осталось, и я мог умереть в любое время от голода. А вот про то, что у меня могут быть какие-то способности, это я постарался запомнить. Тот, что мне притащили, мои помощники, так и было зажато в моей руке, но сил подтянуть руку к своему рту и откусить у меня не было. С усилием разлепил свои глаза, чем привел в восторг своих маленьких друзей, что выразилось радостным писком с их стороны. Пока я слушал радостный писк, думал над тем, как же мне подкрепиться тем, что у меня в руке. Попытавшись подтянуть к себе свою же руку, убедился в том, что тело слушать меня отказывается. В процессе размышления посетила одна мысль: они мои помощники, и я, вроде как, понимаю их, и между нами есть какая-то связь. Так почему бы мне не попробовать попросить их покормить меня? Прикрыв глаза, которые и так ничего не видели, стал пытаться выйти с ними на связь. На мои попытки передать им информацию, что нужно подтащить предмет, зажатый в моей руке, и помочь мне его скушать, получил два непонимающих писка. В голове мелькнула картинка того, как два зверька своими лапками чешут свои затылки. Это было так смешно, что, несмотря на боль в теле, я все равно хрюкнул от этого образа. Минут пять потратил на то, чтобы этим крохам объяснить, что я от них хочу. Девочка сообразила первая и быстро объяснила своему парню или брату, что я от них хочу. Совместными усилиями они перетащили к моему лицу фрукт или овощ. Поворачивать голову на бок мне не пришлось, так как при падении я и так лежал в позе зю с повернутой головой на бок. Приложив немало сил, я смог откусить кусочек фрукта. На вкус это было нечто среднее между яблоком и грушей. Больше всего меня порадовало то, что фрукт оказался очень сочный. На вкус фрукт был похож именно на эти фрукты из воспоминания землянина. Кажется, один фрукт. Что сложного в том, чтобы съесть всего один фрукт? Но я потратил кучу времени и сил для того, чтобы съесть его. После первого укуса и попытки проглотить, чуть не подавился. Мне пришлось напрячься и завалиться на бок, чтобы проще было глотать. Прямо чувствовал, как куски плохо пережеванного фрукта медленно продвигаются по горлу и пищеводу, стараясь пробраться ко мне в желудок. Когда они, наконец-таки, с трудом добрались до моего желудка, тот, похоже, впал в ступор и не сразу принялся за свою работу. А вот когда он понял, что попало в его объятия, он взревел дурным матом, и в мгновение ока все переварило и очень громко, даже с некой мольбой затребовал еще. Типа: «Хозяин, ты что, рехнулся?» «Я, да и ты, уже скоро загнемся, шевелись, жрать давай». Я не знал, сколько тела, в котором я. Неожиданно в голову пришла мысль: а как называется то, что произошло со мной? Я вроде бы, как и переродился, и вроде бы как просто родился. Ладно, неважно, мысленно махнул я на это рукой. Так вот, когда мой желудок издал рев умирающего динозавра, маленькие помощники испугались и дали деру. Минут 10 пытался дозваться их, потом минут 5 потратил на то, чтобы объяснить, что это мой организм, таким образом, выражает свое желание покушать. Когда они, наконец-то, поняли, что опасности нет, малыши вернулись, нарезали вокруг меня несколько кругов, обнюхали, фыркнули и куда-то убежали. Вернулись они не с пустыми руками, а что не с пустыми, я почувствовал по нашей связи. И тогда, когда девочка стала запихивать мне в рот нечто склизкое и шевелящееся, часть разума эльфа взревела: «Я такое есть не буду». А часть разума землянина утвердительно сказала, что не мошка, то мясо крошка. Все эти выверты в моей голове раздражали, эти возгласы не были ни эльфа, ни землянина, они были моими. Но эльф употреблял только растительную пищу, а землянин был, скажем так, более практичен и не сильно требователен в этом вопросе. Вот, знания об этом и творили такую непонятную дичь в моем разуме. Оказывается, когда сознание собрано из двух разных сознаний, то, тому, кого собрали из них, очень сложно с самоопределением. Навыки, вкусы, желания перемешаны, но постепенно каша в голове сама собой устаканивалась и приходила к единству. А если быть более точным, то мое «я» постепенно впитывало в себя две копии сознания, автоматически отфильтровывая ненужное. Хотя каким образом определялось это ненужное, я так и не понял. А с другой стороны, если не знаешь, как работает, лучше не лезть, пусть просто работает. Вот я так и сделал, просто терпел периодически возникающие головные боли, в моменты, когда возникали спорные моменты, как, например, сейчас, с едой. Размышления о бренности бытия помогли отвлечься от того, что я собственно ел. Из воспоминаний землянина я знал, что после длительной голодовки нельзя сильно наедаться, так как может быть плохо. Поэтому попросил прекратить помощников меня кормить, но озадачил их поиском воды. На это они мне сбросили образ того, что буквально за поворотом в моей пещере, прямо из стены сочилась маленькая струйка воды и собиралась в небольшой выемке. Вода из нее чуть дальше стекала в трещину в полу. Но я не решился тратить крохи сил, что поступили от желудка к моему телу, на марш-бросок дотуда, да и что-то мне резко захотелось спать. Не меняя позы, я провалился в состояние ни то сна, ни то яви. Я не мог точно определиться, где я нахожусь, и что происходит. В один момент осознал, что вот есть я, и два светящихся шара с воспоминаниями двух разумных. Осмотревшись и не увидев ничего вокруг, кроме этих сфер, приблизился к ним и дотронулся до одной из них. В момент соприкосновения пришло понимание, что это такое и что я могу с этим сделать. Немного поэкспериментировав, начал перебирать их и поглощал то, что, на мой взгляд, было мне нужно, а что нет. Из воспоминаний эльфа я взял все, чему успел научить его отец, плюс письменность, языки и так уже знал. Да, знаний было немного, в основном теория, но и то хлеб. Хорошо прошелся по всему тому, что он видел и слышал, всякие легенды и сказки. Не сказать, что прямо много всего интересного, но информация про какую-то силу, про обряд раскрытия этой силы, мать ему рассказывала. Это уже немаловажно, так как я в его тушке. Ну и так по мелочи, немного информации о растениях, фруктах и овощах, что он употреблял в пищу. Скажем так, составил себе небольшую базу из того, что могу спокойно кушать. От землянина перехватил гораздо, гораздо больше. Огромным плюсом в копии сознаний, которое я сейчас перебирал, было то, что там сохранена вся информация, которую он видел или слышал. Книги, фильмы, сериалы, научные ролики, очень много всякой на первый взгляд маловажной, но разнообразной информации, в моем случае пригодится все. Насколько я понял, он не был специалистом, да, по сути, ни в чем. У меня вообще сложилось чувство, что он просто смотрел и читал все подряд, ради самого процесса получения новой информации, словно его основная жизненная задача была получить как можно больше разносторонней информации. Мне в голову даже пришла мысль, что его специально готовили для меня, для того, чтобы все это досталось именно мне. Так что, с его знаниями я разбирался не торопясь и вдумчиво. Также в этом непонятном состоянии, смог спокойно обдумать, что со мной произошло, когда я покинул свое тело и видел все со стороны, да и вообще видел. Сейчас, так сказать, в спокойной обстановке, вспоминая все то, что я увидел, смог обдумать множество деталей, на которые тогда не обратил внимания. Первое — это то, что в бестелесном состоянии я прекрасно видел связь между мной и зверьками, в виде энергетических жгутиков. Эти жгутики исходили из моей головы и окутывали их в своеобразные коконы. Интересным было то, что эти связывающие энергетические жгутики исходили именно с бестелесного меня, а не из тела. Пока я не знал, что это мне дает, но то, что я их понимаю и могу с ними общаться, уже огромное подспорье, которое увеличивает мои шансы на выживание. Второе — это то, что в том состоянии видел в стенах пещеры норы какие-то крохотные шарообразные сгустки энергии, словно звезды на ночном небе. Конечно, их было не так много, как на настоящем небосводе. Что такое небо, я тоже уже знал, хоть собственными глазами и не видел, всего десяток, но это явно неспроста. Когда очнусь, нужно будет поэкспериментировать и попробовать осознанно выйти из своего тела, подумал я, продолжая размышлять и ковыряться в закромах памяти землянина. Бегло пробежавшись по памяти и поглотив на первый взгляд самую важную информацию, решил, что остальное просто разбою на большие блоки, и не особо просматривая оставшуюся информацию, начал скидывать в сформировавшиеся по моему мысленному желанию блоки. Книги к книгам, музыку к музыке, политику к полите, научные знания к ним же. Отдельным блоком сделал жизненный опыт, а это немаловажно, так как прожил он аж 70 лет. Поведение в обществе, просто общение с людьми, понимание того, что есть противоположный пол, и как с ними иногда сложно общаться, и много разных на первый взгляд малозначительных фактов из его жизни, но я почему-то был уверен в том, что в будущем мне это пригодится, так как мой жизненный опыт всего-навсего пару суток. Выполнив задуманное, решил все-таки уделить время полноценному отдыху, то бишь, сну, поскольку еще не до конца разобрался с местом, где я нахожусь, и как тут все работает, стал настраивать себя и свои мысли на то, что мне нужно уснуть. Через какое-то время окружающее меня пространство стало растворяться, и я погрузился в пучину сна. Снилась мне лестница, огромных, просто мегалитических размеров. Больше всего она была похожа на обычную лестницу между этажами, в простом многоэтажном доме, которая от основания к вершине сужалась. На самой вершине горело золотое пламя. Сама лестница бесконтрольно летала не то в космосе, не то в астрале, не то вообще в ничто. В общем, я не понял, где она летает и летает ли вообще. В момент, когда в моем сознании проскочило слово «ничто» и образ чего-то бесконечного, услышал далекий хмык. После этого образ лестницы размылся, и на меня налетела стая розовых, крылатых пони, которые унесли меня к радужным океанам, где я с наслаждением купался и пил такую вкусную воду, пил и никак не мог напиться. Глава 2. Ми-пи. Парочка молодых зверьков лежали рядышком с хозяином. Почему он их хозяин, они не понимали, да и не сильно их это заботило. Для них он стал смыслом жизни, почему так произошло и когда это произошло, их не интересовало. Главное, они рядом с ним, он их понимает и совсем недавно, они тоже стали его понимать. Больше им ничего и не нужно было. Единственное, что их волновало на данный момент, это то, что за пределами их территории появился опасный враг, который своим присутствием мешает искать пропитание им и их хозяину. Они понимали, что он пока еще слаб, и для того, чтобы восстановиться, ему нужна пища и вода, и чем больше, тем лучше. К такому заключению они пришли, сравнив свои размеры тела и его. Они помнили, что до встречи с хозяином не могли вот так размышлять и о чем-то думать. В их маленьких головках было лишь желание покушать, поспать и стремление к размножению. За короткое время, находясь рядом с хозяином, они осознали себя как личности и смогли переоценить свои прошлые поступки, желания и стремления. Первой осознала себя самка, затем вправила мозги самцу. Она помнила, что рядом с ним они оказались ради того, чтобы завести потомство. Для этого они нашли безопасную на их взгляд нору. Но нора в данный момент находилась совершенно в другом месте. Точнее, нора как раз таки осталась на месте, но вот вся остальная окружающая территория изменилась. Сейчас рядом нет их привычного и знакомого леса, нет тех привычных запахов, нет тех насекомых и мелких животных, на которых они охотились. Место, где находится нора, в которой они живут со своим хозяином, расположено рядом с совершенно другим и агрессивным лесом. В этом месте для добычи пищи приходится постоянно сражаться, даже простая личинка насекомого и та норовит укусить за лапку или носик. Они постарались накормить хозяина и притащили, что смогли быстро найти. Но они понимали, что в первую очередь нужно хорошо питаться самим, чтобы они были сильными и могли по его требованию добыть новую порцию пищи. Как непривычно осознавать себя. Депи, согласен с тобой, Ми. Завтра как проснемся, нужно отправляться на охоту. Я чувствую, что хозяин очень голоден. А как же враг? Мы будем осторожны и внимательны. Да, враг силен и опасен, но мы умные, мы справимся, а хозяину нужна пища, чтобы он скорее восстановился. Слушай, а почему я Пи, а ты Ми? Так, я услышала в разуме хозяина. Почесав носик, сказала самочка. Ничего, скоро и ты научишься слышать его. Он совершенно ничего не скрывает от нас, там столько всего интересного, мечтательно проговорила Ми. «Не ленись, а старайся усилить свою связь с ним». «Но как ее усилить?» – воскликнул Пи. «Я же и так верю в нашего хозяина». Понурив голову, сказал он. «К сожалению, этого я не знаю», – задумчиво сказала Ми. «Я сама не понимаю, почему хозяин так доверяет мне и не прячет свои мысли от меня. Возможно, потому что я раньше осознала себя, поэтому он доверяет мне больше», – ответила она Пи. «Постарайся сегодня, когда он проснется, поговорить с ним, может тогда что-то изменится», – воодушевленно предложила Ми. «Хорошо, сестра». «Что?» – удивилась Ми. «Почему сестра?» – спросила она. «Ну, так, а ты разве не помнишь, у нас были одни родители на двоих, и то, что мы планировали сделать ранее, мне почему-то кажется неправильным», – смущенно ответил Пи. «Странно», – почесала лапкой мордочку Ми. «Это воспоминание для меня стало таким далеким, но я, как и ты, ощущаю, что хозяину это не понравилось бы, если бы он узнал, что мы хотели сделать, будучи братом и сестрой. Вот же мы глупые с тобой раньше были, хозяину это точно не понравится», — покачала она головой из стороны в сторону. «Ты прав, мы с тобой брат и сестра, и нам нельзя иметь потомство друг от друга. Хорошо, что мы это поняли, а сейчас, давай отдыхать, нам нужно набраться сил, чтобы хорошо поохотиться завтра». «Хорошо, сестра». Два маленьких пушистых комочка прижались к боку своего хозяина и уснули, копя силы для предстоящей в скором времени охоты. Первым делом, когда проснулся, стараясь не шевелиться, прислушался к своему организму. Очень порадовало, что боль в пояснице прошла и от нее не осталось и следа, лишь воспоминания. Ноги и руки стали слушаться лучше, да и со зрением что-то произошло, смог рассмотреть потолок, полые стены того места, где я находился. Это помогло точно определиться с размерами моей комнаты. Около метра от пола до потолка, метра два в ширину и пару метров в длину. При попытке приподняться на руках, осознал, что не все так радужно, как показалось изначально. Тело не болело, но сил практически не было. Не торопясь с напряжением всех своих великих сил, перевернулся на спину и стал напрягать свое тело. На такие действия меня подтолкнули выхваченный мной образ одного воспоминания землянина. Там какой-то мужик рассказывал о том, что можно развивать мышцы, просто напрягая их. Вот такой тренировкой или разминкой я и решил заняться. Возможно, это даст какой-то эффект. Не думаю, что это будет видно сразу, но попробовать стоит, подумал я, стараясь напрягать все свои мышцы. Через пару минут мое дыхание сбилось, выступили капельки пота, тело стало подрагивать, мышцы начало сводить в неконтролируемых спазмах. От такой жесткой тренировки меня бросило в жар. Сделав несколько отрывистых вздохов, решил прекратить занятия спортом и передохнуть. На самом деле я почувствовал приближение своих помощников и просто не хотел, чтобы они видели меня в таком плачевном состоянии. Вот я и прекратил тренировку, хотя сил оставалось максимум на пару минут, и скорее всего я просто отключился бы. Сегодня обратил внимание на то, что они появились как-то резко в моем сознании, словно преодолели некую границу. «Наберу сил, нужно будет разобраться, что это такое», – подумал я и поставил себе галочку на будущее. Малыши притащили несколько личинок и одного червяка. Это я смог почерпнуть из тех образов, что мне передал Пи. Когда я задался мыслью, почему малыши называют себя Пи и Ми, вспомнил, что это были мои первые мысли, когда я понял, кто рядом со мной и кто из них мальчик, а кто девочка. Неосознанно я дал им такие имена созвучно теми звуками, что они издавали. Прокрутив в голове еще раз их имена, ничего плохого в таких именах не увидел на свой взгляд, и решил, пусть так и останется. Пока раздумывал, проглотил все то, что они притащили, мысленно похвалил их за труды. От похвалы они несколько минут скакали рядом со мной, а затем залезли ко мне на грудь и улеглись, уставившись на меня своими маленькими бусинками глаз. Понятно, что я этого не видел, просто чувствовал на себе их взгляд. Затем от Ми пришла просьба показать что-нибудь красивое. От такой просьбы я опешил, так как не понял, что она имеет в виду. Попросил ее пояснить, что конкретно она имеет в виду. Из спутанных картинок и образов, которые она стала отправлять мне, понял, что она через нашу связь смогла уловить образы из знаний землянина. Почему именно его, а не эльфа, даже не стал задумываться над этим. Что-то скрывать от них не видел смысла. Почему-то после ее просьбы в моем сознании стал прокручиваться какой-то мультфильм про какого-то черноволосого парня и какие-то порталы, входя в которые он попадал в какие-то зоны, где сражался с разными существами. Меня зацепило то, что он был слаб, но это по меркам того мультфильма, если сравнить его со мной нынешним, то он просто титан. Ухмыльнувшись этой мысли, продолжил просмотр. Пушистикам очень понравилось, да и мне было интересно, таким образом отвлечься от кучи мыслей в моей голове. Посмотрев одну серию, попросил их принести еще что-нибудь покушать и поискать что-то, в чем они смогут принести мне воду. После их ухода продолжил свои тренировки. Спустя все те же пару минут, я снова был без сил, и меня стала одолевать жажда, за эти две минуты снова вспотел, а тело ныло от перенапряжения. Вчера, когда я копался в копиях сознания, окончательно утвердился в том, что это копии, а не полноценные сознания. К такому выводу пришел, хорошо обдумав все то, что успел почерпнуть оттуда. Если бы это были, так сказать, оригиналы, то меня явно не было бы здесь, кто-то из них меня бы уже давно поглотил или я просто не появился бы. А так, получается, я имею в своей голове обезличенные копии, где могу по своему желанию выбирать то, что мне нужно. Кто-то явно постарался, создавая их, либо не старался, а просто сделал, так как для него это было несложно. На эту тему пришедшие в мою голову мысли, даже не хотелось долго думать, поэтому просто принял это, как факт. Когда почувствовал, что малыши вновь появились, обратил внимание на то, что с ними что-то не так, они словно удирали от кого-то. По связи смог почувствовать, толику страха за меня, жажду сражения и твердое желание идти до конца. Когда они влети под огромные своды места нашего обитания, они стали нервно пищать и указывать мордочками в сторону, где находился выход. Мне в голову прилетела куча информации, запахи, картинки, образы, ощущения, и все это сразу от двух зверьков. С трудом мне удалось разобраться с тем, что они хотят мне сказать. Змея. Огромная змея для них и червяк для меня. Конечно, если бы я был здоров, думаю, я легко бы справился с ней, даже в этом месте, а сейчас это и вправду проблема, и как ее решить я не знал. Подумать над проблемой мне не дало ощущение, что кто-то со злым намерением приближается к нам, это чувство также появилось внезапно. Это натолкнуло меня на мысль, что у моей чуйки есть какая-то определенная зона восприятия, но над этим думать буду позже, сейчас нужно решать, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Пробежавшись взглядом, по пространству увидел небольшой уступ, слева от себя. Мне в голову пришла идея, которая, возможно, спасет нас, ну или на худой конец малышей. Постарался объяснить готовящимся к сражению зверькам, что я от них хочу, и как им действовать. Пока нарушитель наших владений продвигался в нашу сторону, скрипя зубами и крича в сознании, переползал ближе к уступу. Успел как раз вовремя. Когда Пи и Ми по мне забрались на уступ, а я, больно стукнувшись затылком о стену, принял сидячее положение, к нам в гости заползла эта чешуйчатая гадина и зашипела. «Чешипиш, курва!» – прохрипел я пересохшим горлом. Не обратив никакого внимания на мои слова, она приподняла свою голову и зашипела с еще большей силой. К своему сожалению, я плохо видел змею, лишь еле различимый силуэт. Но в какой-то момент появились два маленьких светящихся голубым светом пятнышка, по ним я смог отслеживать приближение змеи, вот только оказать какое-либо сопротивление или как-то помешать ее приближению я не мог. Мои помощники прекрасно видели в норе, и мисс могла мне показать, как выглядит эта змеюка. Тело черного цвета, тонкое, даже тоньше моих дистрофических рук, длиной метра полтора. Такое мнение о ее размерах сложилось у меня после просмотра картинки, что скинула мне Ми. Что меня удивило, так это свечение ее глаз змеи. Если я правильно смог оценить, то она уставилась именно на меня, по мере приближения ко мне свечение ее глаз усиливалось. Я же стал чувствовать, как на меня оказывается какое-то воздействие, тело стало цепенеть. Постарался напрячь мышцы, но потерпел неудачу. Пришлось смириться с тем, что вообще не могу не то что пошевелиться, а даже напрячь хоть один мускул или жилку. Все, что мне оставалось, это быть наблюдателем и надеяться, что малыши справятся. Когда змея медленно подползла ко мне, при этом стараясь не сводить с меня своих глаз, до меня дошло, что оцепенел я, именно из-за нее. Она применила ко мне какие-то силы, что заставили мое тело замереть, и для воздействия этих сил нужно, чтобы между змеей и ее целью был непрерывный зрительный контакт. В момент, когда змея стала взбираться по мне, Ми чуть не бросилась на нее, еле успел остановить ее мысленным криком. Пока змея ползла к моей шее, успел внести изменения в наш план. Ранее мы договорились о том, что когда змея набросится на меня и укусит, они ее атакуют. Но тут 50-50, успеют они или нет, да и не факт, что я выжил бы. Сейчас же, на мой взгляд, все гораздо лучше для меня, если правильно думаю, то змея не ядовитая, а просто заставляет свою жертву замереть. А когда жертва уже обездвижена, она спокойно ее душит. По-видимому, такой трюк она решила провернуть и со мной. Дождавшись, когда змея несколько раз обвелась вокруг моей тощей шеи и стала сдавливать, я дал одобрение на атаку. В мгновение две маленькие пушистые кометы слетели с уступа и атаковали змею. Размеры были несопоставимы, змея была толще мии-пи вместе взятых, но зато они более ловкие и у них есть острые зубки и когти. Когда они прошмыгнули и уцепились сразу за ее головой, начав нещадно ее кусать, в попытках отгрызть голову, змея зашипела и сдавила мое горло еще сильнее. Змее не понравилось, что какие-то мелкие зверьки стали безнаказанно ее грызть. Она начала биться головой и свободной частью тела о стену норы, тем самым стараясь сбить атаковавших ее зверьков. Но мои воины держались мертвой хваткой и не прекращали свои попытки по уничтожению агрессора. Я чувствовал, что им больно, когда змея ударяла их маленькие тельца об каменную стену, но они терпели и продолжали грызть. Чешуйчатая же, в свою очередь, ни в какую не отпускала меня, она лишь сильнее сдавила мое горло. Хоть оцепенение уже спало, и я стал свободен, это никак не облегчило мою участь быть задушенным. Сил на то, чтобы что-то сделать, у меня не было. Единственное, что пришло мне в голову, это постараться упасть на бок, тем самым хоть как-то помочь своим помощникам, которые остервенело продолжали грызть змею. Когда я уже практически потерял сознание от удушья, пришла картинка от Пи, показывающая, что ему удалось оторвать несколько чешуек. Следующая картинка показала, что он наконец-то добрался до плоти. Эта картинка ознаменовала начало конца жизни змеи. Одновременно с тем, как я потерял сознание от удушья, умерла и змея. Невероятным, просто непостижимым для меня образом, мне удалось выжить. Но хочется верить, что помогло мое четкое планирование и расчет. Когда спало оцепенение с моего тела, мне удалось напрячь мышцы шеи, а когда змеюка сдохла и ее тело обмякло, я смог худо-бедно, но дышать. Сделаем вид, что так и было запланировано изначально. Сколько провалялся без чувств, не знал, но очнулся я уже тогда, когда мои защитники перегрызли змею и освободили мою шею. Когда мои пушистики поняли, что я пришел в себя, их радости не было предела. Они пищали, скакали, бегали и прыгали, терлись об мое лицо и облизывали. С трудом мне удалось их успокоить, очень хотелось их погладить, но сил на это не было, поэтому все, что я смог, это мысленно похвалить и по нашей связи передать одолевающее меня чувство благодарности за их помощь мне. После того, как я их поблагодарил, они на несколько секунд замерли, а затем повалились на бок и стали дергаться. Я запаниковал, мысли в голове стали скакать с бешеной скоростью, я не понимал, что такого я сделал и как исправить то, что происходит с ними. Раздавшийся мелодичный голос девушки в голове остановил мои бешено скачущие мысли. «Хозяин, не волнуйтесь, с нами все хорошо. Просто вы поделились с нами своими силами и пониманием того, что мы вам дороги. Это вызвало такую волну удовольствия в наших телах и помогло в нашем развитии. Какое-то время мне потребовалось на то, чтобы осознать, что самочка так свободно общаться мысли речью. Первоначально она общалась больше образами. «Ми, это ты что ли?» — мысленно спросил я. «Да, хозяин», — как-то заторможенно ответила она мне. «Ты всегда умела говорить так, как сейчас разговариваю с вами?» «Нет», — ответила она на заданный мной вопрос. «Так, подожди, дай я немного приведу мысли в порядок, а вы пока приготовьте перекус мне, да и сами подкрепитесь. Вы потратили много сил на сражение». «Хорошо», — ответила самочка. «Пицца какой-то, ничего не понимаю, что происходит. Так ладно, сейчас кушаем змейку, а потом буду думать». Пока я был без сознания, поварята начали подготавливать мне перекус. Пусть мясо змеи было сырым, но я первый раз наелся и, осоловевший от того, что желудок полный, провалился наглым образом в сон. Глубокий и спокойный сон. Снилась мне моя нора, разодранный труп змеи, и зверьки, умастившиеся на мне. Над остатками трупа змеи увидел светлые, полупрозрачные, шарообразные, размытое облачко некой энергии. Прикоснувшись к нему, пришло понимание, что это способность, которая заставляла цепенеть цель, на которую оно было применено. Применялась она простым мысленным желанием. Чтобы способность работала, необходима внутренняя энергия. Что за внутренняя энергия, пока не знал, но у меня есть где посмотреть и над чем подумать в поисках нужной информации. Также пришло понимание того, что я могу сам получить эту способность или передать его кому-то из своих помощников. Странный сон, а может и не сон, подумал я, но на то он и сон, что приснится, может все, что угодно. Решил пока сильно не задумываться над тем, что происходит и что за странный сон. Подумал, что лучше уделю внимание способности. Хорошенько обдумав все варианты, а их было аж три, решил отдать способность Ми, так как мне она без надобности в моем нынешнем состоянии, а вот ей будет самое то, она явно поможет ей в охоте. Тем самым я повышу шанс добычи чего-нибудь съестного. Также в этом шаре был запас жизненной энергии, знание что это и для чего, само собой, всплыло в моей голове. Стоило мне только задуматься об этом, информация автоматически нашлась в копии сознания землянина и эльфа. Порция полученной информации дополнили друг друга, и недолго думая я разделил ее между собой, Пи и Ми, 60% себе, 25% Пи и 15% Ми. Когда я произвел мысленную дележку, шарообразное облачко разделилось на три неравные части, и эти сгустки медленно полетели в наши стороны. Влетели они в район груди, не встретив совершенно никакого сопротивления тел. Тельца малышей дернулись и сразу же успокоились. Я же частью сознания почувствовал, как по телу пробежала приятная теплая волна, и мне стало легче дышать. Решив, что пора бы мне просто поспать, отдался на волю бескрайней темноты, которая стала медленно обволакивать мое сознание, нашептывая какой-то странный рассказ про творца по имени Нигмар. Проснулся я довольный, отдохнувший и полный сил. Хотелось бы мне так сказать, но на самом деле, чувство было такое, словно меня били палками. Болела каждая клеточка моего тела, горло соднило и ныло. Осторожно стал напрягать мышцы, стараясь разогнать кровь по телу. Я понимаю, что мои тренировки и небольшое сражение, в котором я опосредственно принял участие, должны были как-то сказаться на моем самочувствии, но не до такой же степени. Больше часа пыхтел и с переменным успехом приводил себя в чувство. Несколько раз скрючивался от схвативших судорог, но я стойко вытерпел и даже не заплакал, только, кажется, несколько зубов треснуло. Ну, да ладно, это все мелочи, главное, что сейчас я лежал с ноющими, но не болевшими мышцами. К моменту, когда немного пришел в себя, вернулись мои добытчики и притащили скорлупу от какого-то плода, в которую они предварительно набрали немного воды. Повозившись, мне удалось перевернуться на живот и за один серп выпить спасительной влаги. Моим помощникам пришлось несколько десятков раз бегать и набирать воду, пока я полноценно утолил свою жажду. Затем они помогли мне перекусить, и с чувством выполненного долга и полного самоудовлетворения, я снова отправился в мир сновидений. Глава 3. На этот раз я просто закрыл и открыл глаза, мне совершенно ничего не приснилось. Прислушавшись к организму, понял, что сейчас чувствую себя просто прекрасно, если сравнивать с первоначальным моим состоянием. Вполне свободно смог напрячь все мышцы, даже получилось сгибать и разгибать руки и ноги. Ноги, по моим ощущениям, были какие-то бесчувственные и онемевшие, но работоспособные, а вот руки заметно окрепли. Что на это повлияло, я не мог сказать точно, или порция жизненной энергии или пища, а может и все в комплекте. Набравшись смелости, пару раз глубоко вздохнув саднеющим горлом, отправился в путешествие до мини-родника. Звук капающей воды придал мне сил, которые, на мой взгляд, как-то слишком быстро покинули мое тело, ну или я слишком рано поверил в себя. По ощущениям прополз километров 20, а на самом деле хорошо, если преодолел метров 15. Сердце бешено колотилось, руки дрожали, пот заливал лицо, но я продолжал ползти к своей цели. Я даже не обращал внимания на ворчание Ми в своем сознании, которое очень возмущалось тому, что я сам направился к водопою. Мысленно попросил ее успокоиться и не мешать мне преодолевать преграду до намеченной мной цели. Глоток воды, который сделал сам, преодолев весь этот бесконечный путь, показался мне невероятно вкусным. Он так зарядил меня энергией, что я даже не окунулся головой в лужу с водой, а смог перекатиться в сторону и уже там растянуться на каменном полу. Все тело горело от перенапряжения, от этого пол казался мне не холодным, а лишь слегка прохладным, что благоприятно сказывалось на моем самочувствии. Полученные знания мне говорили, что это временно, поэтому я озадачил мохнатиков об устройстве мне лежанки из веточек и травы. Получив задание, они мигом принялись за дело и стали таскать мелкие веточки, сухую траву и сухие листья. Несколько часов им потребовалось для того, чтобы организовать мне место возле источника воды. Еще какое-то время они потратили на то, чтобы перетащить остатки вчерашнего пиршества. Поблагодарив малышей за их труд, медленно, но уверенно заполз на подготовленное для меня место и снова стал заниматься физическими нагрузками, дабы немного согреться. Когда я провалился в сон, так и не понял, просто в какой-то момент вновь оказался в каком-то пространстве, где меня ожидали ранее подготовлены блоки воспоминаний. Внимательно рассмотрев их, обратил внимание на то, что они стали менее яркие. Проведя ревизию, понял, что они растворяются в этом странном пространстве. «Это плохо, очень плохо», — подумал я и стал в ускоренном темпе впитывать информацию, которую считал нужной. Я превратился в конвейер по поглощению информации, бегло просматривал и поглощал. Где-то часть информации была уже утеряна безвозвратно. Конечно, я огорчился этому, но как-то повлиять на это не мог. Если все хорошо обмозговать, было множество на первый взгляд бесполезной информации. Вот, например, зачем мне карта галактики, придуманная учеными Земли, на которой якобы изображено месторасположение планеты под названием Земля, в этой самой галактике. А вот еще, у самца животного под названием слон, детородный орган больше метра в длину, а такой информации очень много. Но я все равно поглотил эту информацию, кто знает, возможно, когда-нибудь она мне пригодится, а нет, ну и ладно. Так что, выбросив из головы мысли об утерянной информации, поглощал что было, до того момента, пока не понял. Все, в меня больше ничего не влезет. Информация, вместо того чтобы поглощаться моим разумом, проходила сквозь меня и растворялась в этом странном пространстве. Как только остановился, так тут же, меня будто выпнули из этого пространства. В себя пришел лежа на своем королевском ложе, с раскалывающейся и гудящей головой, словно трансформаторная будка. Да, теперь я знал, как она выглядит и какой издает звук при своей работе. Полежав несколько минут, пытаясь унять боль, понял, что просто лежание совершенно не помогает унять боль. И с порцией новых знаний решил отвлечься от головной боли при помощи тренировок. К своему удивлению, понял, что это действительно работает, и я просто забывал о боли, пока тренировался. На этот раз мне удалось не только напрягать мышцы, сгибать руки и ноги, но даже приподнимать их, пусть немного, но прогресс налицо. Все это вызвало у меня довольную улыбку и явилось дополнительным стимулом к действию. Вымотав свое тело, я осмотрелся и не нашел своих помощников. Прислушавшись к себе, понял, что не чувствую их. Зато почувствовал, что скоро в моем маленьком мирке произойдет катастрофа. Все это время пусть немного, но я кушал, но не ходил по нужде, и сейчас организм стал подавать однозначные сигналы о том, что ему необходимо произвести очистку. Стал вызывать по связи своих помощников. Одновременно с этим, прилагал все свои силы для того, чтобы отползти прочь от лежанки. К моему удивлению, пушистики отозвались на мой зов, хоть я и не чувствовал их. Минут через 10 они примчались ко мне. Продолжая ползти в сторону, куда обычно убегали зверьки, стал расспрашивать их, как далеко находится выход или есть ли рядом какая-нибудь небольшая ямка или дыра в полу. Пи передал мне картинку того, что в самом начале-конце, там, где я первоначально осознал себя, возле стены есть небольшая дыра в полу. Они к ней не подходили и не знают, что там. Чертыхнувшись, я кое-как развернулся и пополз назад. Мое тело сводило, бросало то в жар, то в холод, живот издавал такие страшные звуки, что мне самому стало страшно. Сжав свои ягодицы так, что, по моим ощущениям, они склеились в сплошную булку, я продолжал свой путь. Организм ревел благим матом о том, что ему нужно очиститься, а я терпел и полз туда, куда указывал Пи. Не знаю почему, но я не мог себе позволить просто обгадиться перед своими помощниками. Я понимал, что они отнесутся к этому совершенно нормально, скорее всего даже не заикнутся, прикажи я им все убрать. Но нет, я продолжал ползти, скрипя зубами, сжимать булки. Сдирая руки и ноги в кровь, я неумолимо приближался к своей цели. Когда я дополз до этой дыры и смог сделать свои дела, чуть не потерял сознание от облегчения и осознания, что катастрофа миновала меня. Сил отползти от дыры у меня не было, я так и остался лежать на том месте, довольный собой. Когда из дыры раздался странный звук, похожий на хлопок ладоней друг об друга, от испуга я отскочил от дыры в полу, одним рывком. Отдышавшись, сообразил, что это до дна дыры долетел камешек. От сознания этого меня пробрал дикий ржач. Когда наконец-таки успокоился и смог здраво оценить все произошедшее, пришел к выводу, что все, что не делается, все к лучшему. Пока я преодолевал неожиданно возникшие трудности, смог неосознанно заставить работать свои ноги и руки согласованно, а не просто сгибать и разгибать их, пусть они содраны до крови, но тело стало работать, и поспособствовал этому стресс. До своей лежанки добрался в полуобморочном состоянии, так как пришел откат после испытанного стресса. Уж простите, но подтереться сил у меня не было, да у меня вообще практически не было сил. До лежанки добрался на чистом упрямстве. Отрубился сразу же, как моя голова коснулась сухой листвы на моей лежанке. И снова я оказался в том странном пространстве, где висели остатки копий сознания землянина и эльфа. Не раздумывая и несмотря что там осталось, сгреб остатки информации и поглотил их, а затем снова получил волшебного пендаля, что бы это ни значило, и уснул долгим и крепким сном. Пробуждение было тяжелым, раны саднили и горели, скорее всего, пошел процесс воспаления, но была и маленькая радость в моей нерадостной жизни. Я смог встать на карачки и в такой позе добраться до воды. Там я напился, затем отмыл руки, как смог в темноте промыл свои раны. Зверьки-помощники уже приготовили перекус, немного ягод, личинки, пару жуков и, если мне не изменяют знания землянина, грибы. Я знал, что их нужно употреблять с особой осторожностью, но голод не тетка. Слопав все, что подготовили мои пушистые друзья, вернулся к лежанке, решив немного передохнуть. Когда я собирался прогуляться на четвереньках к выходу из места моего обитания, в голове произошел взрыв, и я четко увидел стены, потолок норы, своих зверьков-помощников. Знания, что я поглотил в ускоренном темпе, стали занимать предназначенные им места в моей голове. С каждым мгновением я понимал все больше и больше. Я точно знал, что умею ездить на велосипеде, я знал, как сделать удочку, я знал, как отличить березу от клена, как выглядит суслик, которого нет. Я знал строение Солнечной системы, где находилась Земля. Я понял, как называлось то пространство, где я поглощал знания, понял, что за энергия впиталась в меня, что за энергия нужна для использования способности, которую получил от меня Ми. В какой-то момент я вылетел из своего тела и прогулялся по округе. Я смог пройти сквозь каменную стену и добраться до сгустков энергии, что видел ранее. Каждый энергетический сгусток я впитал в себя и понял, что стал сильнее, не физически, а внутренне. Я понял, что в моей груди зародился какой-то источник энергии, он был совсем крохотный, а потом кто-то выключил свет. Я оказался в полной темноте, такой темноте, которую, казалось, можно потрогать, и, конечно же, я попытался это сделать. И только после того, как я попытался это сделать, понял, что у меня нет рук, нет ног, вообще нет тела, был только мой разум. Я запаниковал, в голове мысли понеслись с бешеной скоростью, мысли стали путаться, кажется, я куда-то двигался, а может и нет, я не мог понять, где я, что я, когда я. Паника отступила в тот момент, когда я увидел далекий золотой огонь. Он был так далеко, но так манил меня к себе, и я устремился к нему. Ми. Когда хозяин лег на место своего отдыха и уснул, мы решили с братом отдохнуть и переговорить о том, что будем делать дальше, но сделать этого не успели. С хозяином что-то произошло, его тело стало подрагивать, из его рта стала выступать пена. Я испугалась и подбежала к нему и стала пытаться позвать его по нашей связи, но он молчал, и было такое чувство, что с каждым мгновением он отдалялся от нас. Я не могла понять, что происходит, я же видела его своими глазами, вот он передо мной, и одновременно мое чутье подсказывало, что он отдаляется. Я закричала со всех своих сил: «Хозяин, не бросайте нас!» Все мое «я» стремилось как можно скорее попасть в объятия такого приятного, прекрасного и доброго золотого пламени. В голове была только одна мысль и одно желание: Про все остальное я забыл, мне не было ни до чего дела, я лишь хотел скорее оказаться там, хотел скорее слиться с этим огнем, хотел стать частью его. Я мчался и мысленно уже сливался с этим золотым пламенем, купался в его золотых огненных лепестках. От одной мысли о нем меня трясло от предвкушения будущего наслаждения. Очень глубоко и далеко в недрах моего разума что-то пискнуло, что все это неспроста, но я, не обратив на это внимания, еще больше сконцентрировался на своем желании, как можно скорее попасть к так манящему меня огоньку. Спустя какое-то время в мой разум ворвался крик. Крик полной боли, отчаяния и страдания. «Хозяин, не бросайте нас!» Этот крик словно цунами прошелся по всем уголкам моего разума, по пути смывая все то, что манило меня к золотому огню. От этого крика я впал в ступор, не понимая, что происходит. Прислушиваясь частью сознания к эху крика, гуляющему по моему разуму, пытался вспомнить, чей это голос. Почему-то в мне крепла уверенность в том, что мне просто необходимо вспомнить, кому принадлежит этот голос. Благодаря этому крику я смог более осмысленно посмотреть на это странное пламя. Посмотрев и прислушавшись к себе, я не почувствовал влечения и желания попасть к нему. Наоборот, во мне крепла уверенность в том, что это странное пламя опасно, и с каждым мгновением это чувство опасности перерастало в чувство надвигающейся угрозы. Окончательно вернув контроль над своим разумом себе, я решил возвращаться. Осмотревшись, понял, что не понимаю, как мне вернуться и вообще куда возвращаться. Да и как это сделать, я тоже не понимал. Замерев на месте, стал обдумывать все, что со мной произошло. В первую очередь стал искать причину, по которой я мог оказаться в таком положении. Единственное, что могло меня привести к такому состоянию, это гриб, который я скушал. Мысль, которая вклинилась в мои размышления о том, что мне хотели навредить зверьки, просто выкинула из головы, предварительно разорвав на тысячи кусочков, проводив всплывшей в сознании фразой «Где ваши доказательства?». Определившись с причиной, стал вспоминать, что же делают грибы и почему знания землянина просто кричали о том, что с грибами нужно быть осторожным. Через какое-то время мне захотелось постучаться головой об стену, но, к сожалению, таковой рядом не оказалось, как самой головы, так и стены. Грибы были не только съедобные, но еще и ядовитое действие этих ядов было таким же многогранным, как и разновидности грибов. Похоже, тот гриб, что я съел, расширял восприятие и сознание. В данный момент полученные знания подсказывали мне, что я находился в другом слое реальности. Еще раз покопавшись в воспоминаниях, не смог определить, на каком именно, так как в полученных мной знаниях были такие запутанные объяснения, что ну его нафиг, сейчас я точно не смогу разобраться. Просто приму как факт, что я не в том слое реальности, где находятся мои друзья-зверьки. Все, что я смог понять, что этот слой так же реален, как и тот, в котором сейчас лежит моя тушка. Просто сейчас я не в телесной оболочке, а нахожусь здесь своим духом, не душой, а духом, который в свою очередь является сосредоточием разума, то есть непосредственное мое «я». Скорее всего, именно благодаря веществам из гриба мой дух и вышвырнуло из моего тела. Ох, вот же начитался вид всякого непонятного, и вот почему не разбирался досконально в том, что он читает, а мне теперь страдай, мысленно бурчал я и продолжал искать хоть что-то конкретное по теме, как мне вернуться назад. Я уже потерялся во времени и никак не мог хотя бы приблизительно сказать сам себе, сколько времени прошло. Зато был плюс во всей этой ситуации: я нашел, что за непонятное нечто пробудилось в моей груди. Ни много ни мало, а это етить его, настоящее энергетическое ядро. Что оно дает? Спросил я сам себя. По идее много чего, от того, что просто усилится мой организм, став более крепким, живучим, выносливым, до, а границ нет. Если верить той информации, что я нашел как у эльфа, так и у человека, а не верить этим знаниям я не могу, так как других источников у меня нет, то, проведя сравнительный анализ, пришел к выводу, что это, одним словом, шикарное и очень полезное приобретение. Но, как же без него, это ядро или источник сил, нужно развивать, а вот здесь уже знания начинают разниться и очень сильно. Знания эльфа говорят, что природа сама предоставляет дар и уровень развития этого дара. Знания же Вита говорят, что это ядро может обеспечить меня, как бесполезными способностями, так и наоборот обеспечить могуществом, для сотворения миров и целых вселенных. Что такое миры и вселенные, я еще не разбирался, но заметочки оставил. Что же касается моего возврата в свое тело, здесь печалька, либо информации не было вовсе, либо она была утеряна. Пока ковырялся в знаниях, воспоминаниях, пропала окончательно тяга к тому странному огню. Что это за пламя такое, в своей головушке я не нашел. Не придумав ничего лучшего, я просто полетел в противоположную сторону от этого огонька. Ну, по крайней мере, я рассчитывал на то, что я двигаюсь. Так как определить, двигаюсь ли я или нет, в данный момент я не мог, ведь каких-либо органов чувств у меня не было. Но я не унывал и продолжал свой путь. Все это время не бросал попытки вспомнить, кому же принадлежал крик, что освободил меня от влияния золотого огня. Хотелось остановиться и спокойно подумать, но чувство угрозы никуда не делось. Поэтому продолжал путь, одновременно думая о разном. Согласно уже своим знаниям, я понимал, что вот такое одновременное размышление о совершенно разных вещах считается ненормальным. Лично у меня этот процесс не вызывал никакого дискомфорта, все мысли протекали плавно и так, как нужно, не пересекая между собой. Поскольку заняться мне было нечем, отложил предыдущие мысли временно в сторону, стал прокручивать в голове все, что произошло со мной за время моего существования. К сожалению, это заняло не так много времени, как хотелось, так как моя собственная, осознанная жизнь была очень короткой. Непонятное то ли движение, то ли стояние на месте, порядком мне надоело. Решил проверить то, на что ранее я не обратил внимания. Это была информация из черепушки землянина. Там говорилось, что тот, кто силен духом и имеет несгибаемую волю, способен менять реальность и творить с ней все, что пожелает. Звучит сильно, осталось понять, что такое воля и что такое или как это сильный духом. Ну, вот я себя на данный момент считаю очень сильным. Не, ну а что, нет. Червяков ел, ел. Личинок ел, ел. Змею победил, пусть и косвенно, но победил. Да блин, я даже не обгадился, а добрался до отхожего места. Пусть это, возможно, и не имеет никакого отношения к силе духа и воли, но сам факт. И вообще, меня уже достало это треклятое место. Выкрикнул я или не выкрикнул? По крайней мере, я постарался думать, что крик был. Так проверку на сильный дух и сильную волю, похоже, я провалил, так как остался на месте, подумал я и стал искать что-то другое. Ага, мысленно воскликнул я от радости. Вот, что я нарыл. Там, в своей норе, когда был вне тела, я видел связь между собой и моими зверьками. Вот на этой связи и советовала сосредоточиться та информация, которую я нарыл. К сожалению, информация была неполная. Там шло описание какой-то духовной связи, возникающей при определенных обстоятельствах, между разумными. Благодаря этой связи разумные могут общаться между собой на расстоянии, чувствовать эмоции друг друга и даже усиливать себя и способности друг друга.